Невралгия тройничного нерва. Невралгия тройничного нерва принадлежит к числу наиболее частых и самых тяжелых заболеваний периферической нервной системы. Причины его до настоящего времени не вполне ясны и, по-видимому, они многообразны. У молодых больных заболевание возникает на фоне общих грипп, острое респираторное заболевание, ангина и другие, или местных инфекций, болезни зубов, носа и его придаточных пазух, уха, гнойное воспаление кожи лица, особенно у лиц со склонностью к аллергическим реакциям. В пожилом и старческом возрасте имеет значение ухудшение кровообращения вследствие атеросклероза сосудов лица и черепа. Другими причинами могут быть аутоинтоксикации при диабете, раке и других болезнях. Ветви тройничного нерва входят в череп через узкие костные каналы, поэтому врожденные или приобретенные дефекты их строения также могут сыграть важную роль в формировании заболевания. Наиболее тяжелый и характерный признак болезни – частые, кратковременные, длительностью от нескольких до десятков секунд, приступы очень сильных болей в одной половине лица – или в более узкой зоне иннервации одной или двух ветвей тройничного нерва. Из-за наличия в тройничном нерве большого количества симпатических волокон, боль имеет особенно неприятный жгучий характер и сопровождается разнообразными вегетативными расстройствами. Слезы и слюнотечением, выделениями из носа, покраснением лица, а также непроизвольным подергиванием мышц лица. Боль провоцируется самыми разнообразными причинами, даже слабым ветерком, едой, мытьем, бритьем, речью, питьем холодной или горячей жидкости, даже легким прикосновением к так называемым курковым или триггерным зонам, строго определенным участкам кожи или слизистых оболочек полости рта и носа. Последнее – очень индивидуальный у разных больных, но постоянный для данного больного. Они появляются при обострении болезни и исчезают или ослабляются вне их. На лице в период обострения выявляются участки гиперестезии, соответствующие зоне иннервации пораженной ветви. По мере стихания обострения гиперестезия переходит в гипестезию. Зоны поражения очень дифференцированы. В одних случаях боли и чувствительные нарушения распространяются на всю половину лица и передней части головы, в других ограничиваются одной из трех ветвей нерва. При поражении одной ветви страдает область лба и темени, при заболевании второй ветви преимущественно щека, верхняя губа и нос, а третьей ветви – подбородок, прилегающая часть шеи и околоушная область. Иногда может быть сочетание нарушений в зонах каких-либо двух ветвей, например, первой и второй, или второй и третьей. Заболевание обычно имеет длительное хроническое течение с частыми обострениями, нередко возникающими при резких изменениях погоды, после простудных заболеваний, а иногда после стрессов. Больные часто резко анестезируются, худеют из-за опасения провоцирования приступа во время еды, в состоянии депрессии могут совершать суицидные попытки. Радикального лечения до настоящего времени не существует, но лучшие результаты дает назначение комплексной консервативной терапии с применением методов рефлексотерапии, иглоукалывания, точечный и линейный массаж, в комбинации с некоторыми противосудорожными карбамазепин, финлепсин, суксилеп и другие, болеутоляющими и антигистаминными средствами, витаминами группы В, особенно В12. При выявлении местных причин необходимо их устранение, удаление пораженных зубов, лечение гайморита, фронтита, отита и так далее. Естественно, точечный и линейный массаж носит преимущественно тормозной характер, причем принципы воздействия в период приступа и вне его различны. Момент резкого приступа используются только отдаленные точки верхних и нижних конечностей, а также шейно-затылочной области. В одну процедуру обычно оказывается тормозное воздействие на 2-4 пары отдаленных точек из перечисляемых ниже. P7 Летюэ, G14 Хэгу, G1-10 Шоу Саньли, G1-11 Тюйчи, TR5 Вайгуань, можно вместе с MC6 Нэйгуань, 1G3 Хоу Си, C5 Тунли, две последние особенно при боли в щеке, 5B38 Ян Фу, 5B39 Сюан Джун, E36 Зу Сань Ли, E41 Дзе Си, E44 Нэй Тин, 5.60 Кунь Лунь, 5.62 Шэнь Май, 5B37 Гуан Мин, особенно при невралгии первой ветви тройничного нерва, F2 Син Дзянь, при преимущественной боли в щеке, 5B12 Ваньгу, при боли в щеке. Период приступа запрещены для массирования местные точки лица. Лечение во внеприступный период болезни должен носить курсовой характер по 10-15 сеансов на курс, 2-5 курсов с интервалами в 2-4 недели. При затяжных процессах целесообразно сочетание седативного массажа отдаленных точек конечностей, небольшого количества местных и аурикулярных точек пораженной стороны с тонизирующим точек здоровой половины лица, а также методики линейного массажа на стороне поражения. Во всех случаях следует избегать прикосновения к курковым зонам, о наличии и расположении которых обычно хорошо осведомлены больные. В один сеанс обрабатывается 6-8 точек, в том числе 1-2 пары отдаленных точек конечностей. Курс лечения начинается с 1-2 процедур, во время которых производится тормозной массаж только отдаленных точек верхних и нижних конечностей из числа описанных выше. В последующие 2 процедуры, наряду с массированием 1-2 пар отдаленных точек тормозным методом на стороне поражения, тонизирующим на противоположной, воздействуют и на местные точки лица, лежащие за пределами зоны иннервации пораженной ветви тройничного нерва. При поражении первой ветви Е2 Сыбай, Е6 Дзяче, Е7 Сягуань, 1Г18 Тюань Ляо, 5С24 Чэн Дзян, 5Б2 Цин Хуэй и другие. При боли в зоне второй ветви 5-2 Цуаньчжу, 5-3 Мэй Чун, ТР-21 Эрмэнь, ТР-22 Хэляо, ТР-23 Сыджукун, 5Б14 Янбай, Е5 Даин, Е6 Дзяче, Е8 Тоуэй и другие. При заболевании третьей ветви Г1-19 Хэляо, Г1-20 Инсян, Е2 Сыбай, Е3 Дзюйляо, уже упоминавшиеся 5-2, 5-3, 5Б14, Е8 и другие, а также ПЦ6 Юйяо, ПЦ9 Тайян. Во время остальных процедур курса проводится мягкий седативный массаж местных точек в зоне иннервации пораженной ветви тройничного нерва, осторожное стимулирование меньшего количества симметричных точек другой стороны лица, а также тормозное воздействие на отдаленные точки конечности и ушной раковины. В каждую процедуру можно включать и методики линейного массажа. При невралгии первой ветви массируются точки 5-2, 5-3, Е8, 5Б14, 5Б16, 5Г23 Шансин, 5Г24 Шэньтин, ПЦ3 Интан, ПЦ6, ПЦ9, а также аурикулярные точки 26А, обязательно на доминантном ухе, 28, 33, 35, 36, 55, 78. Методики линейного массажа. Первое. Вдоль отрезка меридиана желчного пузыря спереди назад от точки 5Б14 Янбай через 5Б16 Мучуан до уровня линии, соединяющей вершины обеих ушных раковин. Второе. Отдельно или одновременно пальцами, раздвинутыми в виде вилки, прохождение другого отрезка меридиана желчного пузыря. вдоль третьей боковой линии головы от точки ТР-23 Сыджукун до той же линии, соединяющей вершины ушных раковин. Вдоль каждой линии осуществляется 10-12 пассажей сначала с поглаживанием, а затем с надавливанием и растиранием. При поражении второй ветви тройничного нерва производится массаж местных точек Г1-19, Г1-20, Е2, Е3, Е4 Дицан, 5Б1 Тунзиляо, 5Б3 Шангуань, 1Г18 Цюаньляо, 5Г26 Жэньчжун, 5Г27 Дуйдуань и аурикулярных точек 2, 5, 11, 26, 28, 34, 55, 78, а точки 26А на доминантном ухе. Рекомендуются и методики линейного массажа на стороне боли. Первое. Надавливание вдоль отрезка меридиана желудка в направлении сверху вниз от точки Е2 Сыбай через Е3 Дзюйляо, Е4 Дицан и далее в сторону подбородка. Второе. Поглаживание и затем растирание по дуге выпуклостью вверх от Е2 Сыбай к Е6 Дзяче. Третье. Прохождение линии с дугой выпуклостью вверх от Е2 к Е7 Сягуань и далее до ТР-22 Хэляо. Каждый из участков проходится 10-15 раз. При невралгии третьей ветви массируются точки подбородка и околоушной области Е5 Даин, Е6 Дзяче, 1Г17 Тяньжун, 1Г19 Тингун, ТР-17 Ифен, ТР-21 Эрмэнь, ТР-22 Хэляо, 5Б2 Тинкуэй, 5С23 Ляньцюань, 5С24 Чэндзян, ПЦ18 Дзячэндзян. Могут использоваться и аурикулярные точки 3, 4, 6, 26, 28, 35, 55, 78, а на доминантном ухе 26А. Рекомендуемые методики линейного массажа. Первое. Надавливание вдоль заднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы сверху вниз от точки ТР-17 ФН до Г1-17 Тяньдин на уровне середины щитовидного хряща. Второе. Прохождение линии параллельной краю нижней челюсти от 5С24 Чэндзян через Е5 Даин до Е6 Дзяче. Каждый из отрезков проходится 10-12 раз.